Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Снова у вас в гостях старый мудрый попугай Шука. Наверняка вы хотите услышать от меня что-нибудь новенькое, верно? Так вот сегодня я принес вам историю прямо из джунглей. Ну, предположим, не прямо. Это я так ради красного словца сказал. Но то, что из джунглей, это не обман. Причем расскажу я ее вам не просто ради какой-нибудь там экзотики, а чтобы напомнить одну очень важную философскую истину. Эту историю я услышал 200 лет назад, когда гостил в этих самых джунглях у своих многочисленных сородичей попугаев. А теперь ее услышите и вы. Хотите? Ну что же, я начинаю. Однажды жители джунглей были встревожены необычайным шумом, доносившимся с поляны, где находилась лисья нора. Известно, что звери еще более любопытны, чем люди, и не успело смолкнуть эхо, как множество зверей и птиц собралось на поляне, чтобы узнать причину этого шума. Легконогие антилопы, прибежавшие раньше всех, стояли в первом ряду, а остальным приходилось подниматься на цыпочки, чтобы увидеть что-нибудь из-за их спин. Птицы заняли свои ветки, и, конечно, дело не обошлось без криков и споров из-за лучшего места. Когда, наконец, все угомонились, сотни любопытных глаз увидели на поляне поразительное зрелище. У лисьей норы были воткнуты высокие бамбуковые шесты, на которых развивались яркие флаги. Сама лиса стояла у входа в нору, разукрашенную пестрыми цветами, в величественной позе. Заметив, что шум и волнение среди зрителей улеглись, лиса ударила в гонг и торжественно объявила: «Внимание, внимание! Сейчас в этой норе состоится необычное цирковое представление. Черепахи будут состязаться в беге, белки покажут восхитительные танцы, соловьи дадут концерт, лягушки встретятся в кулачном бою. Торопитесь! Цена билета 1 золотой. Цыплятам и зайчатам вход бесплатный. Смотрите необыкновенное цирковое представление!» Звери начали тяжело вздыхать от огорчения, ведь ни у кого из них не было даже самой мелкой монетки. Павлин сказал: «Золотой — это слишком высокая цена. Даже если я продам все перья из своего пышного хвоста, я не наберу столько денег». Одна ворона презрительно фыркнула: «Подумаешь, когда я по просьбе одного раджи жила у него на террасе в золотой клетке, мне за каждое удачное слово дарили по золотой монете. Так что теперь я обладаю несметными сокровищами. Стоит мне только слетать за ними, как я смогу водить всех вас в цирк до будущей луны. Жаль, только спрятаны они далеко». Окончив свою речь, ворона горделиво оглянулась вокруг, но ей давно уже никто не верил. Поэтому звери стали потихоньку расходиться, понурив головы. Одна лишь маленькая золотистая антилопа, которая больше всего на свете любила танцы, подошла к лисе и робко спросила: «Почтенная госпожа лиса, не разрешишь ли ты мне хоть одним глазком посмотреть восхитительные пляски, о которых ты говорила? А я постараюсь потом раздобыть 1 золотой. Ну вот еще. Одному разрешишь, так потом целые толпы потянутся. Достань сначала деньги, тогда и приходи». Звери, опечаленные, разошлись, и вскоре на полянке не осталось никого, кроме маленького пушистого зайчонка и цыпленка, у которого только на днях начали расти перья. Оба они, конечно, ни разу в жизни не видели цирка, и им очень хотелось посмотреть представление. Послушай, зайчонок, нам не нужно платить деньги. Давай сходим, посмотрим цирковое представление в лисьей норе. Давай сходим. И они побежали к норе. Тетушка Лиса, мы пришли посмотреть чудесное представление. Можно войти? Ведь нам не нужно платить. А, конечно, конечно, не нужно, друзья мои. Входите, пожалуйста, в нору и располагайтесь, где вам удобно. Вот повезло нам. Пошли скорее. Лиса любезно пропустила малышей и сама вошла следом за ними, плотно завалив вход в нору камнями. Трудом различая во мраке даже стены норы, малыши забеспокоились. Тетушка Лиса, а когда же начнется представление? Ха-ха-ха, не будет никакого представления. Я нарочно заманила вас в свою нору, чтобы съесть. Вы такие толстенькие, вкусненькие. Ха-ха-ха. Будет у меня сегодня хороший обед. Да как же так, тетушка Лиса? Пожалуйста, отпусти нас. Ну вот еще. Сидите здесь и ждите меня. А я пока сбегаю в лес за овощами и травами для приправ. Будет у меня угощение на славу. И, облизываясь, лиса убежала в джунгли, не забыв завалить вход в нору. А зверята, дрожа от страха, остались сидеть на холодном полу. Ой-ой-ой, ой, мне страшно, где моя мама? Перестань, мы должны убежать отсюда до прихода лисы. Да как же мы сделаем это? Ведь ты же сам видел, как она голодна. Значит, она вернется очень скоро. Мы не успеем. Ничего, ничего. Давай рыть ход, мы еще сможем выбраться из норы. Нельзя терять ни минуты. И малыши принялись за работу. Цыпленок долбил землю клювом и разгребал ее лапками, а зайчонок рыл всеми четырьмя лапами. Время от времени они останавливались и прислушивались, не идет ли лиса, и снова принимались копать. Но чем усерднее они трудились, тем яснее понимали, что вырыть ход они не успеют. Слишком малы и слабы они были. И вот, когда они уже готовы были отчаяться, слой земли над их головами шумом обрушился. Пленники тут же выскочили наружу. Перед ними стояла маленькая антилопа и с изумлением глядела себе под ноги. Оказывается, она все время бродила возле норы, надеясь через какую-нибудь щелку посмотреть чудесные танцы. Антилопа остановилась как раз над тем местом, где узники копали себе проход. Под ее тяжестью и рухнула земля. Этим самым она помогла малышам выйти на свободу. Увидев цыпленка и зайчонка, антилопа воскликнула. Ой, кого я вижу, счастливцы! Вы попали в цирк! Да, мы действительно счастливы, потому что не попали лисе на зуб! Успеть бы еще убежать прочь от этого страшного места! Как только зверята скрылись из виду, антилопа, недоуменно хлопая своими длинными ресницами, ушла прочь. А через несколько мгновений у норы появилась лиса, неся дикие плоды и ароматные травы. Так, ну как там мой обед? Эй, вы малявки, хорошо ли вы вели себя без меня? Ой, что это? Кто это разрушил мою нору? А? Конечно, маленькие негодяи этого сделать не могли. Уж больно хилы да малы. Ага. Это, видно, обитатели джунглей разозлились на меня за то, что я не пустила их на представление. Да, видно, пора отсюда ноги уносить. И убежала трусливая лиса. Больше никто ее у норы и не видел. Наверное, перебралась в другой лес. Вот такую лесную историю я принес вам сегодня в подарок. Знаете, что мне вспомнилось, пока я ее рассказывал? Одна бенгальская пословица. Она гласит, что если Бог хочет тебя защитить, убить тебя никто не сможет. Но если Господь решил тебя убить, защитить тебя никому не будет под силу. Воистину это так. Ведь каким бы беспомощным ни казался искренний добрый человек, если на то будет воля Бога, он будет спасен. И каким бы неуязвимым ни слыл человек злонравный, он непременно получит по заслугам не в этой жизни, так в следующих. Ну а теперь простимся до будущей передачи. Попугай Шука будет ждать новой встречи со своими маленькими слушателями. Всего вам хорошего! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.